Глава 86. Получение груза. Настроение окружающих хуже некуда. А ведь вокруг отборные командос. Им бы радоваться жизни, в смысле, ее продолжению. Но ведь сейчас они находятся в состоянии вынужденного безделья. Причем безделья, предусматривающего неизбежность в дальнейшей активности и дальнейшего риска. К тому же даже сейчас непростого безделья, смертельно опасного. Смотрите, чертов целлофан колышется, выгибается под давлением. Что толку от его многослойности? В затопленном подпалубке железного гиганта обнаруживают себя какие-то свои гольфстримы. Не хватало еще, чтобы их целлофановый подводный домик понесло куда-нибудь по коридорчикам. Это, конечно, по идее не должно быть, ибо домик их штука не плавучая. Однако мало ли что предусматривает теория. Разве кто-то раньше применял такие сложные способы боевых действий? Здесь, в окружении темной воды, план сегодняшней операции представлялся совсем невероятной штукой. Не лучше ли было предложить отстреливать морячков, под этим прикрытием делать черное дело? Из всех окружающих только Лиза Королева не просто ожидает будущего, а занята работой. Герман Минаков нависает над ней и ее ярко пылающим в темноте монитором. И, кстати, не виртуальным, а настоящим, плоским. Виртуальный, конечно, был бы и обширнее, и удобнее, но он не предусматривает передачу информации через радиоэфир. Это сейчас никак недопустимо. Береженого Бог бережет. Уж если с Румянцевым связь проведена через экранированный проводок, то зачем же обеспечивать утечку здесь? Хотя, с другой стороны, сама Лиза в настоящий момент работает через спутниковые антенны Феннемора Купера. Если этот трюк до сей поры проходит, не есть ли это свидетельство, что все идет просто да нельзя нормально? Разумеется, как пояснила ранее радистка Кэт, королева Пульсара, в опасном симбиозе с вражеской же компьютерной сетью все не так просто. Сигналы ее компа все время скачут по частотам и линиям. Так что, даже если что-то ловится, связность невозможно установить без перехвата по всем направлениям. Честно говоря, может быть, по недостатку или специфичности образования Герман Минаков не сильно верит в эти технические чудеса. Но приходится доверять специалисту, почему нет? Ведь доверились же они создателям этого целлофанового домика. Интересно все же, где Центр Возрождения умудрился его урвать? Не разрабатывали же его загодя для такого случая? Кто знал, что здесь, в Центральной Америке, сядет на грунт ударный авианосец США? Или... Может, знали? Маловероятно. Никто покуда не лицезрит будущее. По крайней мере, в подробностях. Но тогда интересно, где надыбали этот целлофановый домишко и каково его первоначальное предназначение? Вдруг он правда футурологическая мечта? Первый шаг аквариумных поселений на берегу океана. Но зачем это Амерам? Ладно бы еще епошкам. Их уже 200 миллионов на своих вулканических островах. И кстати... Может, где-то на мелководье и не под страхом быть в любой момент застигнутыми какими-нибудь бортовыми волнолазами с большими ножами, придуманными для вспарывания акульих брюх, в этом домике было бы очень удобно любоваться медузами. Но никак не здесь. Уж лучше бы покрасили этот целлофан краской, ибо за натянутой давлением субстанции полная тьма. Тьма, из которой даже привычные к кошмарам жизни мозги воинов-спецназовцев постоянно ожидают выныривающих привидений. И оказывается, очень даже не зря. Ибо... Потом, когда отлегло и удары сердца стабилизировались, вошли в 95 тиканий обычного волнения. Минаков похвалил себя за то, что прикрывал компьютерщика, Лизу. Видите ли, оттуда из туманного пространства, заполненного водой коридора, внезапно выплыл покойник. Лицо его неожиданно вынырнуло из тьмы и заставило всех, кто смотрел в его направлении, мигом помолодеть до 5-летнего возраста. Когда просыпаешься от чего-то плохого и с ужасом пялишься в ночную комнату, думая, где находится мама. Однако сейчас мамы рядом не водились. Зато было кое-что другое. И Герман явно не зря так долго учился жизни в Благовещенске и после. Он успел перехватить руку десантника Русанова до того, как тот пальнул очередь. Ясно, что и у того, и у другого работали рефлексы, не сознание. но рефлексы лейтенанта Минакова оказались более отточены. Русанов не успел надавить гашетку и не сделал в их маленьком домике несколько миниатюрных отверстий. И потому их домик не схлопнулся продрявленным кульком, не облепил их руки, головы, лица, дабы помешать сражаться за живительный кислородный шланг. А то, что это покойник, пусть и плавающий, было, конечно, понятно. Во-первых, никто не умеет долго плескаться под водой, не выныривая. А во-вторых, делать это с большой пулевой дырой в голове. Так что покойник местного происхождения явно из тех, через кого они шагали не так уж давно. Плавал возле них совсем недолго, минуты 4. Затем каким-то новым приливом или отливом его уволокло куда-то в черную даль. Больше он не появлялся. Хотя этого ждали. Пользуясь паузой, командир Медаков потребовал проверить, стоят ли винтовки на предохранителях. Все оказалось в норме. А занятая работой радистка Кэт даже не поняла, отчего среди окружающих произошло внезапное оживление. Как все-таки предусмотрительно занял позицию Герман. И не зря он, как видимо, когда-то провисел на турнике и брусьях. Плечи у него оказались достаточно широкие.